25 лета. Электрички набиты битком, все едут к реке. День словно два, ночь словно час. Лето. Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке. 92 дня лета. Теплый портвейн из бумажных стаканов вода. 92 дня лета. Летний дождь наливает бутылку двора ночь. Летний дождь наливает бутылку двора.